В 20-х годах близким приятелем Катаева был Лев Никулин, но потом они поссорились. И хотя оба жили в Лаврушинском переулке, не только не общались, но даже и не здоровались друг с другом. Я бы об этом не стал упоминать, каб моя память не сохранила забавного двустишия, которое сочинил Лев Вениаминович. Это была эпитафия Катаеву. «Здесь лежит на Новодевичьем помесь Бунина с Юшкевичем». Юшкевич Семен Соломонович, 1868-1927 годы, в начале века, известный писатель, певец Одессы. В середине 30-х Михаил Кольцов возглавлял целое объединение периодических изданий «Жургаз». Там устраивали званые вечера, куда приглашали знаменитости. Никаких улиц не было. Все гости в зрительном зале. И ведущий объявляет: «Дорогие друзья, среди нас присутствует замечательный пианист Миль Гилельс. Попросим его сыграть». Раздаются аплодисменты, Гилельс встает с своего места, поднимается на эстраду и садится за рояль. Затем ведущий говорит: «Среди нас присутствует Иман Семенович Козловский. Попросим его спеть». Ну и так далее. И вот во время какой-то паузы с места вскочил пьяный Валентин Катаев и громко прогласил: «Дорогие друзья, среди нас присутствует начальник главреперткома, товарищ Волин. Попросим ему что-нибудь запретить». Надо бы сказать, что в те годы главреперткома, главный репертуарный комитет, осуществлял цензорские функции в театрах. Реплика Катаева вызвала громкий смех, аплодисменты, а обидчивый цензор демонстративно покинул зал. Еще я вспоминаю рассказ Александра Фадеева. Он говорил это моему отцу в начале 50-х. Катаев зашел ко мне на дачу, мы с ним крепко выпили, но нам спиртного не хватило. И хотя была глубокая ночь, мы стали ходить по соседним дачам и просить водку взаймы. И нам ее всюду давали, потому что хозяева очень были, что мы у них останемся. В начале хрущевской оттепели был снят негласный запрет на сочинение Ильфа и Петрова. Мой отец был организатором одного из первых вечеров, посвященных этим писателям, и помню, как он советовал, говоря о Катаеве: «Как это можно прийти на вечер памяти твоего родного брата?» В 1958 году Валентин Петрович вступил в коммунистическую партию. В литературной среде бытует такое мнение. Он сделал это, дабы спасти от репрессий свое детище, журнал «Юность». Ардов объяснял этот шаг по-своему. Катаеву уже за 60, врачи запретили пить, по дамской части он больше не ходок. Значит, аморалку не пришьют, а поощрения будут, и немалые. В те времена в Москве были популярны рассказы о парикмахере Моисее Маргулисе. Он работал в Доме литераторов. Одну из этих новелл имеет смысл привести, но для современного читателя тут надлежит сделать некоторое разъяснение. За границу тогда почти никто не ездил, и каждый человек, побывавший в иностранном государстве, вызывал интерес окружающих. Так вот, Маргулис стрижет Валентина Катаева, который только что вернулся из-за границы. Клиент вовсе не расположен разговаривать с парикмахером, а потому отвечает односложно: «Вы были за границей?» «Да, был». «Ну и где вы были?» «В Италии». «И были в Риме?» «Был». «Видели папу римского?» «Видел». «А правда, — говорят, — что когда приходишь к римскому папе, то надо целовать ему туфлю?» «Да, правда». «И вы целовали?» «Целовал». «И что вам сказал римский папа?» «А вот когда я наклонился, чтобы поцеловать ему туфлю, он спросил: какой этот засранец подстригал твой затылок?» В начале 70-х годов, когда в стране началась разнузданная травля Солженицына, Катаев принял в этом участие. Кое-кто из наивных людей был шокирован таким обстоятельством. Помнится, один из моих тогдашних приятелей говорил: «Как Валентин Петрович мог подписать подобное письмо?» А я ему отвечал: «Если кто-нибудь из советских писателей может совершенно искренне ненавидеть Солженицына, то это именно Валентин Катаев. Он всегда исповедовал совершенно ясные принципы. Писать надо очень хорошо, с властями надо дружить, а жить надо со всей возможной роскошью и удобствами». И все это Катаев блистательно воплотил. Пишет он как никто, такие социалистические Набоков. У него гигантские тиражи и очень высокие гонорары. У него огромная квартира в Москве, и она обставлена антикварной мебелью. Он живет в прекрасном загородном доме. У него есть автомобиль и собственный шофер. Наконец, ему позволяют бывать за границей и даже зарабатывать там какие-то деньги. И вдруг... появляется писатель, жизнь которого шла вопреки всем принципам Катаева. Он по глупейшей неосторожности попадает в тюрьму, потом в ссылку, работает школьным учителем, нищенствует, да и пишет он с точки зрения Катаева плоховато. А вот поди ж ты, именно этому человеку достается Нобелевская премия. У него огромные гонорары в твердой валюте, не говоря уж об оглушительной всемирной славе, и в сравнении с этим все благополучие и вся известность Катаева не стоит и гроша.